вот и все. Последний день осенний к нам пришел в тревоге и сомнении. Образ твой мелькнул печальной тенью и растаял в этот день осенний. Вот и все. Звучит, как эхо слова, к нам оно не возвратится снова. Что же ты, любовь ко мне сурова? Не могу уйти я из былого. Oh,